Глава 23. Рагнар. Скольжу взглядом по полупрозрачной ночнушке пришлой и ловлю себя на том, что чуть не потерял только что контроль. Дракон беснуется, требуя сделать ее своей немедля, любым способом. Ошейника ему недостаточно. Он жаждет чувствовать ее, присвоить и телом, и душой, чтобы она сама сдалась и признала, что принадлежит только нам. Я посылаю дракона в ворочью задницу с его требованиями, отправляю пришлую в спальню и отворачиваюсь. Никогда у меня не было проблем с контролем. Проклятие хаоса задело магию, а не связь с драконом, как у Айверса, например. Но сейчас я себя чувствую каким-то мальчишкой, только вставшим на крыло. Нет. Даже тогда я не прилагал столько волевых усилий для контроля. «Мира, Мира, что же ты делаешь со мной?» За дверью тишина. Я понимаю, что идти сейчас к ней опасно. Опасно вообще вспоминать тот спонтанный поцелуй в домике. Поэтому я допиваю то, что в стакане, бросаю случайный взгляд на карту, замечаю, что светоч мигает и вот-вот потухнет. «Кристер! Ты там чем занят? Отца на твою голову нет?» Плюнув на все, заваливаюсь на диван. Смотрю в потолок и сам не замечаю, как закрываю глаза и проваливаюсь в сон. Мне снится кошмар. Как мы с братьями летим на внутренний отчаянный зов, не предвещающий ничего хорошего. Мы все чувствуем, что что-то случилось с матерью, и мчимся к ней, не думая о последствиях. Мы находим пещеру, продвигаемся в самый центр. Миг радости от того, что мать жива и, кажется, вполне цела, только лежит у ледяной Стеллы. Мы кидаемся на помощь, но через Стеллу открывается портал и нас затягивает в хаос. Мать кричит, чтобы мы уходили, но как мы уйдем без нее? Из последних сил она отбрасывает нас магией назад. Я просыпаюсь в паршивом настроении. Не люблю вспоминать прошлое. Это бессмысленно. В него не вернешься, ничего не исправишь. А еще каждый раз, как вспоминаю времена, когда мы с братьями могли разговаривать и при этом не сразу переходить к драке, настроение портится. Век бы их не видел. В общем-то, почти века не видел. Чувствую, что что-то не так. Я что-то сжимаю в руке, а сверху на мне одеяло. Но я точно им не укрывался. А еще паршивое настроение после сна быстро улетучилось, оставив после себя только небольшой осадок горечи. Поворачиваю голову и вижу Миру. Пришлая сидит прямо на полу, рядом с диваном, и спит. Моя рука за каким-то гоблином сжимает ее запястье. Эта иномерянка с ума сошла? Ее жалкая попытка заботы меня злит. Я уже знаю, что она та самая. Видел печать на ее ауре. Знаю, что она стабилизирует магию и тянет меня к ней. Что скрывать? Но я не собираюсь идти на поводу у богов или кто там задумал это пророчество. Я отталкивал пришлую и не впускал ее в душу. Так какого орка она пришла ко мне ночью? Сама. Ей мало ошейника, и хочется еще немного острых ощущений. Хочу, как обычно, нарычать на пришлую, разбудить ее и пинком отправить в спальню. Что ей в голову взбрело? То приказы приходится ей повторять по два раза, а тут сама пришла и по доброй воле решила меня укрыть. Зачем? Будь это Миранда, я бы решил, что хочет меня задобрить. Но Мира была, по крайней мере, пока до предела искренней. Все ее эмоции моментально проявлялись на ее хорошеньком личике. Она была как открытая книга. И сейчас в ее действиях не было двойного дна. Наверное, хотела помочь, как тогда в домике. Зря я вспомнил про домик. Захотелось вновь прижать ее к себе и почувствовать всем телом. Дракон одобрил эту идею. Он был немного спокойнее, чем накануне. Считал, что человечка начинает приручаться, раз сама к нам пришла ночью. Выдыхаю. Откидываю одеяло и беру пришлую на руки. Она не просыпается, лишь немного шевелит губами во сне и хмурится. Больше не смотрю на губы, смотрю на дверь. Если бы не Йоран со своим предупреждением, проблем на мою голову было бы меньше. Но опыт подсказывал, что в части магических связей и влияний лучше прислушаться к Йорану. Кладу пришлую в кровать, затем укрываю. Раздеваюсь сам и ложусь рядом. Пришлая отчего-то вздрагивает во сне, поворачивается на бок и касается меня рукой. От простого прикосновения словно жар разливается по моим венам. Какая же она все-таки? Добрых полчаса тренируюсь в контроле дракона и себя, а потом засыпаю. Просыпаюсь от тихого звона магического кристалла в кабинете. Подхожу, отвечаю на вызов и выясняю, что светоч практически потух, а этого Кристера где-то носят. Один из его генералов просит о помощи. Обещаю, что буду, через час, чтобы ждали меня у портала. Иду в душ, освежиться и настроиться на рабочий лад. Мысленно ругаю брата за то, что мне приходится выполнять его обязанности. Что могло у него там случиться? Когда я выхожу из душа за одеждой, просыпается Мира. Я слышу шорох простыней, а потом затишье. Оборачиваюсь и с внутренним удовлетворением замечаю, что пришлая оценила по достоинству мою открытую спину. Поворачиваюсь, чтобы спереди тоже посмотрела. Мира поджимает ноги, что-то ищет взглядом, но неизменно то и дело возвращает взгляд и задерживает его на моем прессе. Забавная она. Покраснела, как будто и правда невинна. При первой нашей встрече ее одежда сбила меня с толку, но сейчас я вижу, что опыта у пришлой немного, и что делать даже со своими желаниями она не знает. Немного дразню ее и подхожу ближе. «Доброе утро», — говорю, следя за тем, как она нервно облизывает нижнюю губу. «Готовься». «К чему?» — сглатывает Мира, а ее взгляд упирается в мое полотенце. Очень хочется его скинуть, но сейчас не время. С сожалением отворачиваюсь к шкафу и, наконец, беру нужные вещи. «Поедешь со мной, нужно кое-что сделать». Не хочу оставлять пришлую здесь надолго. Миранда найдет способ ей насолить, даже будучи запертой в комнате. Выхожу и одеваюсь в кабинете. Через кристалл отправляю Лиолу к Мире, чтобы подготовить к поездке. Предупреждаю Йорана, что меня не будет неизвестно сколько. «Но вы же предупредите невесту. Она только-только приехала, а вас не будет. Нехорошо получается». Да пошла она в ворочью задницу. «Я так-то согласен, но неужели вы и всю семью Олейми тоже туда пошлете? Я напомню, что им принадлежит 57% всех теплиц. И что ты от меня хочешь? Взять к светочу ту, что себя толком не контролирует? И я сейчас не про частичные обращения». Характер у невесты не сахар, но никого это не смущало. До недавнего времени и меня тоже. Но когда она подняла руку на Миру, я готов был ее прибить, наплевав на связи. «Надо ее как-то удовлетворить», — заявляет Йоран, а я думаю, что ослышался. «Подарок там. Ну, вы знаете, что женщинам нравится». «Да понятия не имею». Но заканчиваю разговор с Йораном. «Лучше достану что-то из северного предела или закажу потом. Сейчас ограничусь тем, что просто предупрежу». Захожу в соседнюю комнату и с брезгливостью останавливаю кинувшуюся ко мне с объятиями Миранду. «Я знала, что она тебе быстро надоест», — горячо заявляет драконица и тянет свою ладонь к моей щеке. «Я отстраняюсь. Теперь она будет подлизываться, пытаясь загладить вину. Ненавижу». «В северном пределе проблемы. Я туда. Когда вернусь, точно не знаю». Заставляю себя последнюю фразу произнести мягче. «Но как же?» Миранда вцепляется мне в рукав. Терпение заканчивается, я рычу на нее и выхожу. Вижу на глазах драконицы слезы, но они меня не трогают. Не раз уже повторял. Выйдя, с облегчением расслабляю плечи. Поворачиваю голову и вижу, что Лиола вывела полностью готовую Миру в коридор. Пришлая поднимает глаза и странно, будто обиженно, смотрит на меня —